На северном побережье действительно не было ни бахчей, ни парников, и была только береза. Курильская береза растет лежа, стелется по земле, и ее мокрые узловатые стволы и ветви образуют плотные непроходимые переплетения. С воздуха заросли курильской березы представляются безобидными зелеными лужайками, вполне пригодными для посадки и не очень тяжелых машин. Ни Гальцев, который вел Птерокар, ни Сидоров, ни Сорочинский понятия не имели о курильской березе. Сидоров показал на круглую сопку и сказал: «Здесь». Сорочинский робко взглянул на него и сказал: «Хорошее место». Гальцев выпустил шасси и повел Птерокар на посадку прямо в центр обширного зеленого поля у подножия круглой сопки. Крылья машины замерли, и через минуту Птерокар с треском зарылся носом в хилую зелень курильской березы. Сидоров услышал этот треск, увидел миллион разноцветных звезд и на время потерял сознание. Потом он открыл глаза и прежде всего увидел руку. Она была большая, загорелая, и свежепоцарапанные пальцы ее словно нехотя перебирали клавиши на пульте управления. Рука исчезла, и появилась темно-красное лицо с голубыми глазами в женских ресницах. Сидоров кряхтя попробовал сесть. Очень болел правый бок и соднило лоб. Он потрогал лоб и поднес пальцы к глазам. Пальцы были в крови. Он поглядел на Гальцева. Тот вытирал разбитый рот носовым платком. — Мастерская посадка, — сказал Сидоров. — Вы меня радуете, специалист по нематодам. Гальцев молчал. Он прижимал к губам скомканный носовой платок, и лицо его было неподвижно. Высокий дрожащий голос Сорочинского произнес: «Он не виноват, Михаил Альбертович!» Сидоров медленно повернул голову и посмотрел на Сорочинского. «Честное слово, не виноват!» — повторил Сорочинский и отодвинулся. «Вы посмотрите, куда мы сели!» Сидоров приоткрыл дверцу кабины, высунул голову наружу и несколько секунд разглядывал вырванные с корнем изломанные стволы, запутавшиеся в шасси. Он протянул руку, сорвал несколько жестких глинцевитых листочков, помял их в пальцах и попробовал на язык. Листочки были терпкие и горькие. Сидоров сплюнул и спросил, не глядя на Гальцева: — Машина цела? — Цела, — ответил Гальцев сквозь платок. — Что, зуб выбили? — Да, — сказал Гальцев. — Выбил. — До свадьбы заживет, — пообещал Сидоров. — Можете считать, что виноват я. Попробуйте поднять машину на сопку. Вырваться из зарослей было не очень просто, но в конце концов Гальцев посадил Птерокар на вершине круглой сопки. Сидоров, поглаживая правый бок, вылез и огляделся. Отсюда остров казался безлюдным и плоским, как стол. Сопка была голая и рыжая от вулканического шлака. С востока на нее наползали заросли курильской березы, к югу тянулись зеленые прямоугольники бахчей. До западного берега было километров 7, за ним в сиреневой дымке проступали бледно-лиловые горные вершины, а еще дальше и правее в синем небе неподвижно висело странное треугольное облако с четкими очертаниями. Северный берег был гораздо ближе. Он круто уходил в море, над обрывом торчала нелепая серая башня, вероятно, старинное оборонительное сооружение. Возле башни белела палатка, и копошились фигурки людей. По-видимому, это были археологи, о которых говорил дежурный администратор. Сидоров потянул носом, пахло соленой водой и нагретым камнем. И было очень тихо, не слышно даже прибоя.